Авва Авраам. Поведали о некотором старце, что он провел 50 лет в великом воздержании, не употребляя вовсе хлеба и употребляя воду в самом умеренном количестве. Этот старец говорил: «Я умертвил в себе страсть блуда, сребролюбие и тщеславие». Услышав, что старец говорит это, Авва Авраам пришел к нему и спросил его: «Говорил ли ты то и то?» Старец отвечал: «Говорил». Авва Авраам сказал на это: «Вот ты входишь в хижину твою и находишь на постели твоей женщину. Можешь ли не подумать, что это женщина?» «Нет, но я борюсь с помыслом, чтобы не прикоснуться к ней». «Авраам, значит, ты не умертвил страсти блудной, она жива в тебе, но связана». «Опять, положим, ты идешь по пути, видишь камни и обломки глиняных сосудов, а посреди их золото. Может ли ум твой обойтись без всякой мысли о золоте?» Старец: «Нет, но я борюсь с помыслом, чтобы мне не взять золото». «Авраам, значит, страсть жива, но связана». «Опять, если придут к тебе два брата, из которых один любит тебя и превозносит похвалами, а другой ненавидит и злословит, примешь ли их с одинаковым сердечным чувством?» Старец: «Нет, но буду бороться с помыслом моим и стараться делать добро ненавидящему меня наравне с любящим меня». «Авраам, следовательно, страсти живы, но связаны святыми помышлениями».